Так, перебивался разными работами, — продолжал Кирилл. А знаешь, сколько надо на больного денег? Уколы да процедуры, да соседке платил еще тете Тоне. Она с матерью сидела, пока я работал. Экстрасенса даже приводил Женька. Все без толку, только деньги взял, а ничем не помог. А что же теперь? Теперь Женька обещал с работой помочь, — вздохнул Кирилл. У тебя семья, возвращайся к ним. Там мое место занято, — он усмехнулся. Да все равно, привык уже один, так лучше. И опять я согласилась, ведь нам с Аськой тоже вдвоем было лучше. А ты думала, я алкоголик? — невесело рассмеялся Кирилл. Хорошо, что в темноте было не видно, как я покраснела. Черт бы побрал Галку с ее житейской мудростью.